Слушай, есть непыльный вариант. Делов на вечер, плата по такси. Для тебя, дорогой, что хочешь. Больным нутром чуешь, что не обидишь бедную девушку. Приватный разговор по телефону. «Какой ты был, такой ты и остался», — поется в песне. Семен Натанович Бриль понюхал реанимированную зубровкой бутылку с коньяком и вынес ее из подсобки включиться в рабочий процесс. «Господи! Сколько же за свою жизнь он всего не додал, не довесил, откроил! Ах, Азохенлей, один бог знает!» Пока строили социализм, бодяжил сметану кефиром, шампанское минералкой, зернистую нарзаном. Во времена застоя на месте тоже не стоял, работал на весах с огоньком, иногда на педали, изредка с присобаченным к чашке магнитом, а в основном со 100-граммовой зарядкой. Все было в жизни. Этикетки переклеивал на бутылках, и содержимое их шприцем отсасывал, и вонючую колбасу протирал подсолнечным маслом. Ну, а не доливать пиво сам Бог велел. Главное же, в целях безопасности, вывесить транспарант. Граждане, дожидайтесь отстоя пены. Будьте уверены, не станут. Семен Натанович оскалился и неожиданно вспомнил себя молодым и полным сил кретином, торгующим бананами по 1,90 рубль неподалеку от Варшавского вокзала. Лето, жара и очередь вдоль обводного канала на 0,5 километра, а у него гиря килограммовая весом в 900 граммов. И в кучерявой бестолковке одно горячее желание — набомбить на вожделенную шестерку. Народ волнуется, напирает. А ну как заокеанский фрукт закончится перед носом, и в это время заявляются два мордоворота из ОБХСС. Будьте любезны, контрольная закупка. И первым делом за гирю хватаются. Знают, сволочь, за облегченку можно сразу срок навесить. «Пожалуйста!» — отреагировал тогда латошник Бриль. И как герой-панфиловец, откуда только силы взялись, швырнул 900-граммовую гранату в мутные воды канала. «Что ж ты творишь, паразит?» Переживая утрату гири, чекисты жутко расстроились. А молодой Семен Натанович, проникновенно глянув им в глаза, признался: «Стало страшно, вот руки затряслись». С тех пор он перестал работать с облегченкой, предпочитая иметь дела с магнитом. А «Жигули» все-таки купил. Уж тогда юноша был целеустремленным. Да, годы. Теперь Семен Натанович катался на годовалом 180-м. И не потому, что не мог себе позволить 600-й, а просто для чего старому бедному еврею машина такого класса? Ну, положим, совсем еще не старому и не такому уж бедному, скорее умному, но не уехавшему. Чашки закончились. Семен Натанович покосился на посудомойщицу Нинку, и та, презрительно наморщив толстый, раздвоенный на конце шнобель, отправилась собирать грязную посуду, будто по доброте душевной одолжение великое сделала. Да, послал Бог помощницу. Сменщик Игорек тоже плачется, и его мойщица ни к черту не годится. Да только попробуй-ка тронь этих шалав. Их ведь двое, сестер-близняшек, Нинка и Роска. Обе тощие, мордастые, и ни одна работать не желает. Знают прекрасно, оторвы, что никто ничего им сделать не посмеет. А директор так прямо и сказал: «Ты, Семен, хвост не поднимай и язык свой в задницу засунь. Этих двух задрык мне крыша трудоустроила, так что трудись себе тихо, без хипиша. И напарника своего озадать, чтоб не дергался. А не послать ли мне все это к ядрене маме?» Семен Натанович лично загрузил стаканы в посудомоечную машину и принялся вытаскивать из морозильника лед. «Один хрен, тяги нет никакой».